Глава 11. Немного успокоившись и взяв себя в руки, я пошла за мужчинами. Поднимаясь по лестнице, косо поглядывала на храмовника, что так легко нес неподъемный баул. Что-то мне богиня, кажется, не договорила. Маги. Ну хорошо, допустим. Мрак какой-то черный он там из ладони выпускает и дыры в пространстве делает. Но физическая-то сила откуда? И машину они на руках на улицу вытащили. Мне казалось, что я что-то упускаю из виду. Не совсем вникаю, куда я попала. Дерево еще это глазастое. Совсем из равновесия выбило. Одно дело читать детские книжки и понимать, что все там написанное – вымысел, и дуб, и кот, ученые русалки, и леший. Все сказка, небыль. И легко быть храбрым, представляя этих монстров нарисованными и безобидными. А вот когда это нечто стоит перед тобой и смотрит на тебя в упор, моргая – совсем иные ощущения. Абсолютно. «Что ты опять притихла, Ирина?» – хмыкнул Хаул. «Анализируя увиденное, честно призналась я». «И какие выводы уже сделаны?» Во взгляде, что он бросил на меня, скользнуло любопытство. «Что-то не сходится», – протянула я и сделала короткую паузу. Хаул остановился и выжидающе на меня посмотрел, смущая изучающим чисто мужским взглядом серых глаз. «Продолжай, Ирина», – поторопил он меня с пояснениями. «Мне сказали, что Эргания – отображение моей родной земли, и живут тут обычные люди, только наделенные магией. А по факту, там, в читальном зале, на секундочку, говорящее бревно с глазами. А это уже вообще не вписывается ни в какие нормы разумного и реального». «Тебе так напугал Энд, а в твоем мире их нет», – жнец озадачился. А незаметно, как я удивлена была знакомством, не удержавшись, язвила в ответ. «В моем мире все приличные деревья растут, себе молчат и сбрасывают пожелтевшую листву согласно сезонным графикам. В моем мире мужчина не сможет так легко нести эту тяжелую сумку», – я ткнула пальцем в баул. «Я не знаю, чем вы меня еще удивлять будете, но ощущение есть, что в чем-то подвох». «Эргания не может быть отражением Земли, потому как она двойник мира демонов. У нас прорывы с их стороны. Это обычное дело. Материя, разделяющая наши миры, настолько тонка, что демонические зверушки буквально падают на наши головы». «Но богиня сказала», – пролепетала я, ничего не понимая. «Богиня?» Хаул даже как-то хохотнул, словно шутку какую услышал. «Когда это у нас боги правду говорить начали? Они же только голову морочить и могут». «И это мне говорит храмовник?» Признаться, я не ожидала услышать такое из уст служителя храма. «Вот именно, Ирина. У богов свои игры, и мы для них что пешки. Так что можешь забыть все, что услышала от богини. И вообще, это ведь был сон, разве нет?» «Да». Спохватившись, я вспомнила, что он мне говорил. «Конечно, сон». «Не забывай об этом». «Я-то помню, но получается, что соврала мне божественная старушка. А зачем? Врать-то зачем? Ну какая, в принципе, разница, чье отражение Эргания? Можно подумать, для меня это что-то значит. И демоны. А интересно, какие они? Что-то я разволновалась». «Хаул». Я легонько коснулась руки впереди идущего мужчины. «А эти демоны, какие они?» Храмовник снова остановился. «Тебе это нужно знать сейчас?» Он был чем-то недоволен, но вот что так испортило ему настроение, я не поняла. «А есть какие-то сложности с ответом?» – тихо спросила я. «Нет, демоны они вот такие». Хаул просто поднял руку и указал пальцем куда-то вверх. Я глянула, куда показали, а там под потолком до боли знакомые картины. «Что это?» – севшим голосом спросила я, но ответ мне и не требовался. Сюжеты битв ангелов с демонами я видела не раз. И вот они, во всей красе. Только люди, облаченные в светлые одежды с ореолом над головами, были бескрылыми. «Это часть истории нашего мира», – пояснил храмовник. «Те воины, над головами которых сверкают магические венцы, дети Эргании и наши предки, а их противники с рогами и хвостом, собственно, и есть демоны. Разумная раса, но больно уж воинственная. Не дают им покоя наши земли». Я кивнула. «Кажется, я в рай попала. Ну, в рай, что представляется нам, землянам». Хотя, вглядываясь в картины и отойдя от первого шока, я стала замечать и прочие отличия. И ангелы не столь миролюбивы, и демоны на козлов не похожи. Но все-таки сходство сюжета налицо. Ой, темнила, ой я. Ух, как темнила богиня. И сказала она мне далеко не все. А крылья? Уточнила я. Во мне проснулся интерес исследователя. У вас должны быть крылья. Крылья? Не понял Хаул. Почему они у нас должны быть? Потому что вы летали, пояснила я. Да, все воины древней Аргании должны были владеть магией воздушной стихии. Но тебе-то откуда это знать? Богиня сказала во сне. Сболтнула я откровенную ложь. Я попала в мир ангелов или магов, а враги у них демоны, что прорывают пространство. Но зачем я тут? Все оказалось куда сложнее и непонятнее. Ирина, проходи. Спокойный голос Дартфау отвлек меня от созерцания картин под потолком. «Куда?» – не поняла я, оглядываясь. Проходить тут было совсем некуда. Мы стояли на втором этаже в коридоре. С одной стороны высокие перила, с другой – стена, на которой висела огромная картина. Полотно было столь велико, что рама доставала до плинтуса. Смотревшись в изображение, сообразила, что нарисована там библиотека. Только какая-то скучная и обыденная, совсем не похожая на роскошный читательский зал, в котором мы только что находились. «Ирина, ну что же вы все время отвлекаетесь?» Из картины высунулась голова ректора. Вот прямо так и торчала из стены. «С ума сойти можно!» – выдохнула я. «Я рехнусь тут!» Хаул странно хрюкнул. «Это вход в закрытый сектор», – тихо произнес он и встал так, чтобы отрезать мне путь к лестнице. Видимо, опасался, что я снова куда-нибудь рвану с места. «Тут хранятся особо ценные книги и свитки. Доступ сюда имеет ограниченное количество людей». «Ага. Кажется, я начинала соображать. Эта картина – что-то вроде двери в некую тайную комнату. А войти-то как?» Во взгляде Хаула появилось такое умильное снисхождение, словно перед ним ребенок малый стоял. «Просто идешь и все», – улыбнувшись, ответил он. «В картину?» – уточнила я. «Да». Улыбка на его лице стала шире. «Доверься мне, пожалуйста. Я никогда не подвергну тебе опасности. Просто верь. Ты очень важна для меня. И Хронака ты испугалась зря. Я повел себя с тобой грубо, понимаю, но порой лучше минута страха, чем часы уговоров, переживаний, нагнетания, мучений, терзаний. И сейчас просто поверь мне и войди». «Ага, довериться, значит. Минута страха и все. Прекрасно. Я готова. То есть мне сейчас идти в картину?» Выдохнула я. Жнец кивнул. «Ну, конечно. Я же раньше только в картины и входила. Ну, спасибо, что не с разбегу в стену вписываться. Сейчас я соберусь и вот прямо в картину и пойду». Кажется, я медленно сходила с ума. В картину им заходить. Конечно, я же каждый день так делаю. «Ирина, вы теряете много драгоценного времени», — пожаловалась голова Фигра, которая все еще торчала из холста. Затем оттуда высунулась рука и, ухватив меня за плечо, потащила прямо в стену. Не успела я испугаться как следует и смириться с тем фактом, что лоб я все же расшибу, как оказалось в том самом помещении, что было изображено на картине. «Нормально», – выдохнула я, переведя дух. Оглянувшись, увидела, что из той же картины, висевшей уже с этой стороны, появился Хаул. Пройдя вперед, он поставил сумку на пол перед единственным в комнате крепким даже на вид столом и принялся вынимать одну за другой книги. При этом храмовник перелистывал каждую, пересматривая иллюстрации. Лицо ректора Фигра сделалось недовольным, но он молчал и терпеливо ждал. У меня же сложилось впечатление, что у Дартфау гораздо больше власти в руках, чем мне показалось сразу. Он делал то, что считал необходимым, и не отчитывался в своих действиях перед ректором. Забросив обратно в сумку пару желтых журнальчиков, он вытащил очередную книгу, пролистал и замер. Его лицо сделалось просто ошеломительным. Казалось, что он даже дыхание задержал. Сделав шаг вперед, я попыталась рассмотреть обложку, и когда сообразила, что он держит в руках, покраснела как рак. «Неожиданно», — как-то скупо выдавил из себя мужчина. «Это твоя личная книга?» Хаул прожигал взглядом во мне дыры. Я же покраснела еще больше, понимая, что такой компромат, как Камасутра в иллюстрациях, и нарочно не придумаешь. «Моего бывшего жениха», — Опустив взгляд на пол, попыталась отнекаться от княженцы. При этом я так стеснялась, что прикусила нижнюю губу. Стыдобище какое! «У вас был жених. Вы расстались?» Хаул незаметно, видимо, даже для себя, перескакивал в общении со мной с «ты» на «вы» и обратно. «Мы расстались несколько дней назад», – пробормотала я, уже и не зная, куда себя девать. «И насколько серьезно были отношения?» Дарт Фау выглядел недовольным. Весь этот разговор все более напоминал мне допрос. И вопросы произносились таким тоном, что не ответить было сложно. 10 лет встречались. Я готовилась стать его женой. Мой голос был совсем тих. Вспоминать Алексея не хотелось. Он остался там, в другом мире, в другой жизни, в ином времени и даже пространстве. А у меня теперь иная судьба без него. «Значит, вы его любите? И это его книга?» Голос Дартфау стал просто ледяным. «Нет, не люблю», – неожиданно резко выпалила я. «И подобные книги допустимы в нашем обществе. Ничего сверхъестественного я там не вижу». Лукавила, конечно, но сейчас мне хотелось выкрутиться и закрыть столь щекотливую тему. «Что у тебя там, Хаул?» Любопытство все-таки победило, и ректор поспешил проверить, что же такого интересного нашел храмовник. Книга захлопнулась перед самым носом старика. «Это я изымаю», – резко ответил молодой человек и засунул Камасутру под мышку. «Что-то подобное тут еще есть?» Я понимала его реакцию на книгу, но не знала, как себя вести с таким Хаулом Дартфау, холодным и чуточку жутким. Какой же он многоликий. И где его истинная сущность, непонятно. Он то представал передо мной открытым простым молодым человеком, то превращался в суровую, замкнутую глыбу льда. И каждый раз эти метаморфозы в его поведении происходили так быстро, что я терялась. Не знаю, я собирала все книги, что имелись у меня дома. Там может быть и что-то Алексея. Я не вглядывалась, что беру. Честно призналась я, и, заметив у одного стеллажа с книгами стул, прошла и села. Все-таки лучше держать с этим мнимым студентом дистанцию. Он не так прост. Да, притягательный мужчина, чуточку обаятельный, немного наглый, чёрствый местами и такой странный. Хаул нахмурился еще больше. Он принялся тщательно проверять все содержимое сумки, пока снова не замер с очередной книгой в руках. Я даже смотреть не хотела, что там. Все ждала, когда же он о чем-нибудь спросит. Но он молчал и листал то, что разложил перед собой, закрывая обзор и мне, и фигуру. «Ирина, подойди, пожалуйста». Просьба Хаула заставила меня снова подняться. «Возьми отсюда те картины, на которых дорогие тебе люди. Остальное я заберу». Фотоальбом. Перед нами лежали мои фотографии. Я никогда особо не любила делать снимки, но, как и у всех, у меня были фото семейных застолий и памятных путешествий. Да и просто кадры с дачи, с походов, с рыбалки. Подойдя ближе к столу, я принялась забирать свои детские изображения. Бабушкины, дедушкины, мамины и папины, тетушкины фото. На последних страницах фотоальбома были в основном я и Алексей. Потянувшись к одной из фотографий, я услышала очередной вопрос. «Это жених?» Хаул поджал губы, глядя на изображение обнимающего меня Лёшика. «Да, но тут я в день получения диплома. Это памятное фото». Хаул кивнул, достал снимок и, оторвав часть, где был запечатлен Алексей, отдал его мне. Интересный ход. Все фото, что я оставила в альбоме, Хаул забрал. «Ну а в снимках что такого, чтобы у меня их отнимать?» Не удержалась я от вопроса. «У вас технический мир, Ирина. У нас магический. Чем больше в быту мы пользуемся изобретениями, тем слабее развиваем в себе магические способности. Храмы не призывают полностью отказаться от техники, но во всем должен быть баланс. А на этих картинках...» Храмовник положил ладони на фотоальбом. «Слишком много того, чего в нашем быту быть не должно. Если тебе захочется взглянуть на эти картинки, ты всегда можешь у меня их попросить». «И на те книги, что ты изъял, тоже?» Воспользовавшись моментом, уточнила я. «Да, но только без посторонних глаз», – утвердительно кивнул жнец. «Изобретательство не должно получить слишком широкое распространение». «А что, совмещать нельзя?» – полюбопытничала я. «Совмещать?» – оживился Фигар, который уже успел прихватить со стола большой анатомический атлас и рассматривал его. «Ну да, совместить изобретательство и магию», – подкинула я идею. «Да, в этом ваши знания тоже были бы бесценны», – начал ректор. «Нет», – грубо рыкнул молодой храмовник. «Слишком много соблазнов. Хватит нам и того, что магия нестабильна. Сначала разберемся с этой проблемой, а уже после можно будет и посмотреть в сторону полезных технических изобретений». «Ну да, ну да», – грустно выдохнул Фигар. «Лучше пусть изобретения вашего мира пока кроме нас никто не видит. Все книги, что тут спрятаны, Ирина, в вашем полном распоряжении. Чуть позже выберите время и изучите тут все». Что же, услышанное порадовало. Библиотеки я всегда любила. А уж закрытые секции запрещенным чтивом прямо манили. Уж я тут точно разберусь, что к чему. Пока я собирала фотографии в стопочку, заметила, как Хаул вытащил из альбома еще одно фото Алексея крупным планом и смял его в кулаке, небрежно откинув бумажный ком на стол. Зажав альбомы Камасутру под мышкой, храмовник продолжил изучение книг. Быстро пролистав оставшиеся учебники и пару журналов, отошел в сторону от стола, предоставляя ректору к ним доступ. «Забирайте», – холодно пробурчал он. «Хаул, но мне же вы дадите глянуть на картинки из мира нашей Ирины?» Хитро поинтересовался Фигар. «Конечно, ректор». Молодой жнец спокойно протянул старичку фотоальбом. «А вторая книга?» Дедок покосился на Камасутру. «Не думаю». У Хаула аж желваки на лице от злости заходили. «А все-таки, мальчик мой, вы забываете, что я ректор данного заведения?» Стиснув зубы, Хаул распахнул мою развратную книженцию и сунул ректору под нос. «О!» Губы старичка сложились трубочкой. «Староват я уже для такого чтива. Значит, книга вашего бывшего жениха, Ирина?» «Да», – раздраженно вздохнула я. «Занятная на нее реакция у вас, Хаул», – пропел ректор и раскрыл фотоальбом. Храмовник прищурился и недобро глянул на Фигра, но смолчал.